Гадючье гнездо. «Печенкой чую», — прошептала Изерн. «У этой маленькой сучки что-то на уме». Карлет шагала через толпу перед ними по скользкой от дождя булыжной улице, ведущей из замка Скарлинга в промозглый город, с холщовым мешком, закинутым на плечо. «Я это вижу», — продолжала Изерн. «И луна это видит». «Единственное, кто этого не видит, это ты». «Не единственное», — возразила Рикки. «Кроме Луны и твоей печенки, всем остальным она нравится». «То есть ты хочешь сказать, что окружена глупцами? Ну так я это и сама знаю. Она сказала тебе, что собирается отлучиться». «Нет? С какой стати?» «Она спрашивала разрешения уйти». «Нет? С какой стати?» «Что у нее в этом мешке?» «Люди иногда ходят с мешками. Это еще ничего не доказывает». «Разве я не говорила тебе не задирать нос?» «Примерно 1000 раз». «И если бы ты хоть один раз прислушалась, мне бы сейчас не надо было молоть языком». Изерн оскалилась, демонстрируя дырку в зубах и по-прежнему не сводя взгляда с Карлет. «Говорю тебе, от нее неправильно пахнет». «Кому бы и жаловаться на запахи, но не тебе». «Погляди, как она украдкой выбирается из замка. Мы сами украдкой туда забрались, и ты вроде бы не возражала. Мы туда забрались, чтобы укрыться от наших врагов». «Ну, мы ведь в некотором роде бросили броков со спущенными штанами, при том, что незадолго до того приветствовали их улыбками». «Это ты приветствовала. Ты вообще слишком много улыбаешься». Изерн скользнула за угол, таща Рикки за собой через горстку людей под прикрытие повозки, откуда они могли наблюдать за идущей Карлет. «Чертовы броки! Они воткнули бы тебе нож в спину, если бы ты не сделала это первой. Я это вижу, и Луна это видит. Единственное, кто этого не видит... О, нет, это ты и я прекрасно видела». Рикки засунула палец за изумрудное ожерелье, которое подарила ей Савин, и слегка передвинула. Оно не было тесным, оно не было тяжелым, но в последнее время оно ей как-то натирало, с тех пор, как она уселась на трон Скарлинга. «Должно быть, теперь мы все равно уже не узнаем наверняка». Изерн с отвращением тряхнула своей косматой головой. «Мы здесь не для того, чтобы почесать мягкое подбрюшье твоей вины, чувство, которое вождь по-любому должен выкинуть в сральник вместе с милосердием. Но для того, чтобы выяснить, с какой стати твоя подружка Карлет крадется через Корлеон, такая вся из себя пугливая и скрытная». «Вовсе она не крадется», — возразила Рикки. «Просто идет по городу». И действительно, девочка вовсе не пыталась держаться незаметно, опасливо огибая углы и поглядывая через плечо, что, несомненно, проделывала бы сама Рикки, если бы затевала какое-нибудь темное дельце. «Это да!» «Но куда она идет?» Изерн прижалась к стене, заглядывая за угол, и Рикки поняла, что непроизвольно повторяет ее движение. Карлет по-прежнему была впереди, непринужденно скача вверх по ступеням по направлению к маленькому домику, ничем не отличавшемуся от сотни других в городе. С карниза обомшелой, крытой тростником крыши, сыпались капли дождя. «Видишь ли, какое дело? Она ходит к этому дому через день, регулярно, как луна». Рикки нахмурилась. Это действительно внушало некоторое беспокойство. «Может быть, она нашла себе мужика, который будет греть ее зимой?» Она подула в сложенные лодочкой ладони, думая о гвозде и о том, чем они занимались этим утром. На ее лице, само собой, возникла довольная ухмылка. «Они, бывает, того стоят. Любовника скрывать незачем». Рикки пожала плечами. «Может, он какой-нибудь урод?» Взмахом руки Изерн затолкала Рикки в подворотню. Промозглый холод напомнил ей то время, когда они прятались по лесам от людей из Тура Сумрака, и это воспоминание отозвалось в ней уколом страха, который она тогда чувствовала. Впрочем, за ним тотчас последовала теплая волна удовлетворения при мысли, что в настоящий момент ублюдок сидит у нее в клетке с перерезанными поджилками. Дверь отворилась. Карлет широко улыбнулась, что казалось странным, поскольку она не особенно часто улыбалась. Девочка вошла внутрь, и дверь закрылась. «Ну ладно», — проворчала Изерн, широкими шагами направляясь к домику. «Сейчас мы доберемся до сути ее происков». «И кто теперь задирает нос?» — прошипела Рикке, поспешая следом. «Что, если девчонка и впрямь что-то скрывает?» Ей представилась комната, набитая головорезами черного кальдера, которые все как один поворачиваются к двери, когда туда вламывается Изерн. «Надо было взять с собой трясучку и пару его парней». Но Изерн уже забарабанила по хлипкой двери так, что та заходила ходуном. Дверь распахнулась, и Карлет выглянула наружу. На ее хмуром лице появилось подозрительное выражение, когда она увидела их двоих, теснящихся на пороге. «Что это вы тут делаете?» «А ты что тут делаешь?» – торжествующе взревела Изерн. Она схватила Карлет за шею и толкнула внутрь, другой рукой вытаскивая кинжал. «Во имя мертвых только не зарежь ее!» – взвизгнула Рикке, торопливо входя следом. Насколько она смогла разглядеть, когда ее глаза привыкли к полумраку, это был самый обыкновенный дом. Одна комната, освещенная одним маленьким окошком. Из горшка на очаге плыл аппетитный запах готовящейся еды. Рядом лежал раскрытый мешок, но в нем тоже не было никаких секретов, если не считать нескольких морковок и пары костей. Никакой банды головорезов, всего лишь скрюченная старуха с подслеповатыми глазами и здоровенной бородавкой на щеке, чрезвычайно удивленная при виде размахивающей ножом горянки, ворвавшейся в ее дом. «Какого хрена?» – прохрипела Карлет, распластанная по стене. Рука Изерн пережимала ей горло. Старуха схватилась за метлу. «А ну, отпусти мою внучку!» Рикке вздохнула, чувствуя себя более чем смущенной своим участием в этом фарсе. «Сдается мне, Изерн, что ты можешь спрятать свой кинжал. Разве что ты хочешь порезать им морковку». «Это моя бабушка!» – буркнула Карлет, потирая покрасневшую шею. «Я прихожу сюда повидаться, когда получается. Приношу ей дрова, всякие объедки на суп». «Почему ты мне ничего не сказала?» – спросила Рикке. «У тебя и без меня довольно хлопот». Во имя мертвых Рикке почувствовала себя еще хуже, чем прежде. «Послушай, может, ты, наконец, уберешь свой нож?» Изерн сунула кинжал куда-то в обтрепанные глубины своей одежды с таким кислым лицом, что им можно было бы квасить капусту. «Ты же понимаешь, нам нужно соблюдать бдительность», — объяснила Рикке. «Черный кальдер — хитрый ублюдок. У него повсюду могут быть лазутчики». «Ты что, думала, что моя Карлет шпионит?» Старуха опустила метлу, и ее нижняя губа задрожала у бедняжки. «Да она только и говорит о том, какая ты умная, да как она рада, что тебе служит, что ты изменишь весь север к лучшему. Люди ходят ко мне за советом, и я всегда говорю им, как здорово». «Ладно, ладно, ба!» – перебила Карлет, жестами успокаивая ее. «Она права, нужно быть настороже. Просто мы друг друга не поняли, ничего особенного». «Точно», – подтвердила Рикке, метнув в Изерн пронзительный взгляд. «Проще простого свалить вину на того, кто этого не заслужил». «И насчет черного кальдера ты тоже права. Он хитрый». Старуха шагнула к Рикке, понизив голос. «Между нами тут живет одна старая ведьма через два дома. Так я ей совсем не доверяю. Держала бы ты ее на примете». «Может, так мы и сделаем». «Ну ладно». Бабушка Карлет обвела их строгим взглядом. «Кто хочет супа?» Когда они снова вышли на улицу, холодный дождь поливал с еще большей силой, и Рикке снова натянула на голову капюшон и плотно завернулась в него, спасаясь от холода. «Благодарение мертвым, что нам удалось выкурить это гадючее гнездо», — сказала она. Изерн это не казалось забавным. «Ты не должна ослаблять бдительность, особенно теперь, когда ты взгромоздила свою задницу на Скарлингов трон. Ты должна быть твердой. Ты должна сделать свое сердце... Знаю, знаю. Что поделать? Придется, как только мы вернемся, вырезать Карлет кровавый крест за то, что таскает с кухни объедки». Рикке покачала головой. «А жаль. Мне нравится эта девчонка. Крепкие бедра». «Бедра-то ее тебе зачем? Собираешься заделать ей ребеночка?» «Да нет. Я имею в виду, она крепко стоит на ногах. Устойчиво. Такая не вспыхнет внезапно ни с того ни с сего». Рикке взглянула на Изерн, подняв бровь. «В отличие от некоторых, кого я бы могла назвать. Мои узкие бедра не оскорбляли твой взор, когда я спасала твою жизнь там, в лесах». «Ну, как сказать. Так, самую малость». «И все же я тебе говорю, с этой девчонкой что-то нечисто». Изерн сплюнула через плечо в направлении дома. «И с бабкой ее тоже». «О, да, особенно с бабкой. Никогда не видела ничего более ужасного». Рикке надула щеки, шагая по узкой крутой улочке обратно к замку Скарлинга. «Подозреваю, что это переодетый девять смертей».